Глава 6. С самого утра я приводила себя в порядок и пекла шарлотки. Да, именно во множественном числе, потому что от этого зависела моя судьба. Нужно выбрать лучшую. Платье я подготовила еще с вечера, меру скромное, чтобы понравиться его маме, но при этом привлекательное и подчеркивающее мои достоинства. От косы решила отказаться и просто подкрутила волосы на крупные бигуди, чтобы смотреться ухоженно. К назначенному времени я вышла из такси у нужного мне дома с пластиковым контейнером, посмотрела на возвышающуюся девятиэтажку и тяжело вздохнула. «С Богом!» «Дашенька, здравствуй!» «Проходи, пожалуйста, Илюша уже подъезжает». «Здравствуйте, Нина Павловна. А я вот шарлотку испекла. Давайте, может быть, вам на кухне помогу?» «Спасибо, дорогая. Я бокалы помыла, протри их, пожалуйста, полотенчиком». Я кивнула и ретировалась на кухню. В отражении отполированного хрусталя репетировала искреннее удивление, которое изображу при встрече с Бардином. «Илья Андреевич, какое совпадение!» — декларировала я шепотом, кладя руку на сердце. «Нина Павловна, очень приятно, но мы уже знакомы, или...» «Как будто судьба нарочно нас сводит, не находите?» «Нет, как-то слишком пошло. Стоило бы заранее придумать фразы». «Дашенька, что ты там бормочешь? Иди сюда, я тебе фотографии покажу». «Хорошо, Нина Павловна». Подхватив бокал, я переместилась в гостиную, оформленную по всем постсоветским канонам. Заполненный посудой сервант, книжные полки с коллекционными изданиями, Дюмы и Пушкина, покрытые пылью статуэтки за стеклом. Вместо искусственной елки в стеклянной вазе стояли сосновые ветки, украшенные несколькими игрушками и спутанным разноцветным дождиком. Рядом с ними стояли ватные фигурки Деда Мороза и Снегурочки. На стенах в разномастных рамках были развешаны фотографии. На многих я узнавала Бардина в разные периоды жизни. Но здесь было и большое количество незнакомых мне людей. «Я очень люблю фотографии», — пояснила женщина. «Они позволяют сохранять в памяти моменты». Это вот недавно печатала. Илюша летом на рыбалке был с товарищами. Без стеснения женщина подала мне в руки альбом с фотографией, на которой Бардин стоял по пояс обнаженным и держал в руках какую-то рыбу. Хрен с ней, с рыбой, я сейчас откровенно пялилась на крепкое поджарое тело, идеально сложенное, по моему мнению. Когда сотрудники прокуратуры под формой стали выглядеть как греческие боги? «А это вот мы на даче, у меня там столько цветов разных. Илюша не любит, когда я его фотографирую с цветочками, а мне очень нравится». Это вот флоксы. А это кот соседский. Илюшка ужас как любит. Ой, это он, наверное. Ты полистай пока сама. Я согласно кивнула и начала лениво перебирать фотографии в поисках интересных кадров. Через минуту в коридоре хлопнула входная дверь, и я услышала знакомый голос. «Привет, мамуль. Задержался, пробки. Это к чаю». «Проходи, Илюш, проходи. А у меня гости сегодня». «Тетя Катя, что ли?» «Нет, знакомься, это Дашенька. Она с нами на кружок по вязанию ходит». Бардин застыл в дверном проеме, глядя на меня немигающим взглядом, и мне пришлось смущенно потупить глаза и поджать губы. «Давайте садиться обедать, а то тебе ведь на работу. Опять сбежишь, не посидев нормально. Даш, мы с тобой винца выпьем». «Нет, спасибо, я не пью», — отказалась тактично и проследила за тем, как Нина Павловна что-то шепнула сыну. Бардин явно не считал случившееся судьбой или случайным совпадением. Это было очевидно по его подозрительному взгляду, нисходящему с меня. Я пыталась избегать зрительных контактов, чтобы не выдать себя с потрохами. Нина Павловна играла в какую-то игру глазами со своим сыном, явно пытаясь заставить его наладить контакт между нами. «Дашенька, расскажи что-нибудь о себе. Ты же учишься, кем планируешь работать?» «Я учусь в юридическом», — ответила уклончиво. «Когда я была маленькой, хотела непременно стать прокурором. Возможно, эта детская мечта еще осталась в глубине души, но сейчас мне хочется привносить справедливость в этот мир». «Какая хорошая цель», — похвалила женщина. «А Илюша работает заместителем прокурора. Я им очень горжусь». «Мам, перестань, пожалуйста», — глухо попросил мужчина, разделываясь с курицей. «Обед очень вкусный». «Я тоже считаю, что должность заместителя прокурора очень хорошая. Это большое достижение и повод для гордости. А обед действительно чудесный. Бардин осадил меня суровым взглядом и беспощадно распилил картошку пополам. «Дашенька, я дам тебе рецепт. Ты любишь готовить? Сейчас так мало можно встретить хозяйственных девушек». «Я люблю готовить выпечку. Обычную еду, конечно, тоже готовлю, но скорее потому, что надо. Будь моя воля, я бы только и делала, что пекла какие-нибудь пироги». «Илья, а вы чем в свободное от работы время занимаетесь?» «Готовлюсь к работе», — процедил мужчина, промакивая рот салфеткой. «Илюш, твои шутки не всегда уместны. Илья любит рыбалку, особенно летнюю. Летом может на неделю в лес с палатками уехать, а зимой они с друзьями катаются на этих, как их, на досках, в общем. А я больше на лыжах. На сноуборд пыталась встать, но добром это не кончилось». «Не удивлен почему-то», — едва слышно пробормотал Бардин. Нина Павловна была крайне недовольна поведением сына, что читалось в ее взгляде, но женщина не оставляла попыток сблизить нас. «Давайте чай пить. Я сейчас сделаю». На полминуты мы остались наедине, и я нутром почувствовала, что тяжелый взгляд сейчас прожжет во мне дыру. «Ой, молоко скисло. Я до соседки дойду, попрошу у нее хоть полкружки для чая. Не могу чая без молока пить, я быстро». За женщиной закрылась дверь, и вместе с этим мое сердце рухнуло в пятки. «Першина, что за цирк?» Без лишних прелюдий мужчина отложил в сторону прибор и посмотрел на меня испепеляющим взглядом. «О чем вы? Я не знала, будет ли удобно сказать вашей маме, что мы знакомы». «Да при чем тут вообще это? Ты меня преследуешь? Что за детская глупость?» «Это просто совпадение. С вашей мамой я хожу в кружок по вязанию». «Кружок по вязанию?» Мужчина буквально вспыхнул и сделался бордово-красным. «Ты живешь на другом конце города. Поближе места для вязания не нашлось? Ты вообще спицы хоть раз в жизни в руках держала?» «К вашему сведению, да». «Заведомо ложная дача показаний Першина карается законом. Ты меня за идиота держишь? Ужин с мамой, прокуратура, подвернутая нога, фитнес. Думаешь, я поверю в эти идиотские совпадения? Сейчас ты похожа на студентку, которая влюбилась в педагога и не знает, как еще вывернуться, чтобы его очаровать. Или поспорила с кем-то. Хотя я рассматриваю вариант, что отец подослал тебя, чтобы за мной следить, чтобы дочку посадить в хорошее кресло». «Да как вы смеете?» — крикнула в сердцах. «Не вы ли вчера говорили, что я и мой отец хорошие и честные люди? Не вы ли вчера ночью шутили о том, на сколько процентов мне подходите? Не вы ли нарочно валили на экзамене? Знаете что? Вы лицемер, самодур и хам. Даже если я осуществляла попытки наладить с вами контакт, коими не являются все перечисленные ситуации, это была глупейшая ошибка. С вами невозможно наладить контакт. Невозможно вам понравиться. Вы эгоистичный деспот, которому чуждо все людское. И проявлять к вам симпатию можно только наспор. Или если ты круглая дура. Я даже почти ею стала. Но не переживайте. Вы сделали все, чтобы о симпатии с моей стороны не было и речи. Если у меня есть выбор умереть одиноко или быть с вами, я пойду и заведу первую кошку прямо сейчас. Из чувства уважения к вашей матери разыграю небольшой спектакль. С вашего позволения. Не хочу, чтобы женщина разочаровалась в собственном сыне». Выпалив все это на одном дыхании, я встала из-за стола, едва не разбив бокалы. Бросила полотенце с колен на табуретку и поспешила в коридор. Нина Павловна столкнулась со мной уже в дверях. Женщина с бутылкой молока в руках растерянно смотрела и хлопала глазами. «Простите, меня срочно вызвали на работу. Мне очень жаль, что я так невежлива. Обед был чудесный. Илья, я была рада познакомиться», — крикнула притворно дружелюбно. «Я напишу вам завтра днем». Улыбнувшись хозяйке дома, я стремительно вылетела в подъезд и ретировалась на улицу. Морозный воздух охладил разгоряченную кожу, но не остудил мой пыл. Сердце гулко стучало в ушах, тело колотило крупной дрожью, будто в лихорадке. Я не понимала, почему не получалось вызвать такси. Пальцы предательски не слушались, и перед глазами стояла пелена. Слезы еще не текли по щекам, но уже собирались на ресницах и были готовы вот-вот покатиться вниз, стоило дать им волю. «Даша!» — раздалось у подъезда, но я даже не обернулась. «Я могу тебя отвезти». «Себя отвези, придурок!» — прошипела сквозь зубы. «Хотя бы до метро. Не стоит, не хочу получить упрек за то, что намеренно села к вам в машину. Не утрируй. Илья Андреевич. Я развернулась на тонких каблуках сапог и выдохнула теплый клуб пара. Идите в задницу. Теперь на душе стало действительно легче. Размазав по щекам первые не сдержавшиеся слезинки, я уверенно пошла по вытоптанной тропинке, лишь бы не оставаться с ним наедине ни секунды. Уж, наверное, до метро дойду, это ж Москва. Рано или поздно дойду. Даш, вот прям в задницу, — пищала Марина в трубку. Прям в ее самую середину. И так хорошо стало. Перед прошлым зачетом ты его поцеловала, сейчас послала. Я надеюсь, что он у нас больше дисциплин вести не будет, иначе боюсь представить, что ты еще придумаешь. Больше ничего, я обещаю. Перекатилась по кровати на живот и безразлично повела плечами. Я правда попробовала все и даже больше, у меня не получилось. Но кто поспорит, что тут еще можно сделать хоть что-то? Да и зачем? Он меня ненавидит. Я считаю его сгустком эгоизма и идиотизма. Даже если это судьба, я не хочу себе такой судьбы. Да и кто вообще верит в судьбу? Я не верю. Судьбу вершим мы сами, так что сегодня максимально готовлюсь к зачету, а завтра на вечеринке в честь окончания зачетной недели максимально отрываюсь. Возможно, даже с Денисом. Он мне правда нравится, а из-за дурацкого Бардина я с ним даже не говорила толком. Может, стоило направить энергию на того, с кем я хотя бы испытываю симпатию? Звучит здраво, хоть и не романтично. Марине пришлось согласиться с моими рациональными доводами. Тогда до встречи на зачете. Давай, удачно тебе поспать на четырех учебниках.